возникшая при его первых словах в этом зале гробовая тишина, при его последних словах буквально взорвалась диким хохотом. И сейчас над этим недотепой смеялись все, кто слышал ответные слова Юрия. Ведь он прямо и ничем не прикрыто дал ему понять, что что-то требовать его хозяин может только у того, кто ему подчиняется. А Юрий таковым просто не был. Так что, можно было бы сразу понять, что подобное требование к нему никак не могло относиться. Судя по тому, как слегка подрагивали стоявшие за его спиной стражники, они сейчас с трудом сами сдерживали смех. Ведь понимали, что в данной ситуации ничем помочь тому, кого сопровождали, просто не могут. Ну, а что они могли сделать? Принудить парня, который явно под кем-то ходит, а об этом четко говорил значок студента академии, к какой-либо глупости вроде подчинения местному дворянину, они просто не могут. Это мог бы попытаться сделать сам их граф, и то, все зависит от того, кто стоит за Юрием. Наш дворянин требует, чтобы вы. Снова попытался завести свою шарманку этот умник, но в этот момент ему на плечо положил руку один из стражников, видимо пытаясь предостеречь этого индивидуума от следующей ошибки, но уже было поздно. Требует, а на каком основании? Снова делано удивился Юрий, медленно отставив в сторону кружку, из которой только-только сделал глоток свежего эля. Он что, мне хозяин? С каких это пор свободный дворянин стал кабальным? Ты хоть знаешь, что я с тобой за это утверждение могу сделать? И я даже не посмотрю, что ты всего лишь исполнитель. Я сейчас имею полное право вызвать на дуэль того, кто тебя сюда прислал. И он не сможет спрятаться ни за стражниками, ни за такими идиотами, как ты. Ему придется взять меч в руки, или магию использовать. Это будет зависеть уже от меня. Но думаю, как студент академии, я буду рад потренироваться в использовании магии. Давно никого не убивал. В академии тоже были такие умники, которые думали, что их титул защищает. Какой-то там маркиз вроде был. В первый же день попытался меня унизить. Где сейчас тот маркиз? Кто знает. Вот только больше он, после того случая, ко мне не приближался. У него хватило ума бросить мне вызов не до смерти. А вот вашего дворянина я вызову именно на такую дуэль. Услышав про дуэль, эти разумные тут же отступили, так как и сами, видимо, понимали тот факт, что если с них хозяином что-то случится, то уже его сюзерен, местный граф, с виновных живьем кожу снимет. Причем, не с Юрия, а с тех, кто устроил этот конфликт. Разбираться в причинах, в данном случае, никто не будет. Юрий дворянин, хоть и беститульный и безземельный, а значит, от него что-то требовать может только тот, кому Юрий дает клятву на служение, и никто более. К тому же, законы княжества Ярского не запрещали Юрию заниматься здесь своей деятельностью. Удобно устроился, не правда ли? Принудить его к чему-то не дает так называемая дворянская кровь, а попытаться надавить на дворянскую честь и достоинство тоже не получается, так как парень никому из местных не присягал на верность. Если дворянин попытается сейчас заявить права на эту территорию и банально, например, обобрать Юрия или выгнать с этой земли, то у него все равно могут возникнуть сложности, так как Юрий в данном случае выступает как студент Академии из Империи Суран, то есть на данный момент он практически является де-факто своеобразным гражданином соседнего государства, и подобный конфликт заинтересованные в этом люди могут раздуть до полноценной войны, а князю это не понравится. Все эти нюансы Юрий уже заранее обсудил с духом-наставником, да и с тем самым магистром-артефактором, который где-то через месяц должен был сюда же подъехать со своей группой доверенных лиц и наемников, которые будут сопровождать его в этой экспедиции. Юрий заранее взял с этого старика все необходимые магические клятвы, что никто не будет делать глупостей, и все будут слушать своего проводника. Остальное было уже не столь важно или интересно. Как парень и предполагал, услышав про магическую дуэль, местный руководитель, вроде подчиненного дворянина того самого графа Фольк, не стал провоцировать ситуацию еще больше. Скорее всего, он банально отправил сообщение об очередном появлении Юрия с уточняющими данными о том, что он стал студентом Академии Империи, своему сюзерену, и теперь будет ждать от того рекомендаций или приказов. Зато у Юрия будет свободное время, которым он сможет распоряжаться так, как ему захочется. А чтобы лишний раз не нервировать этих индивидуумов, парень решил снова уйти в темный лес на сбор нужных ему ресурсов, которые на данный момент имели для него большое значение. За этот год он немного потратился, особенно когда речь шла о алхимии. Так что, ему не помешает обновить запасы тех же самых целебных трав и различных ингредиентов в виде тех самых камней или веток, наполненных силой. Ведь создавать, например, какой-нибудь амулет из предмета, являющегося, по сути, малым источником необходимой стихии, куда проще и надежнее. Ну, например, амулет, усиливающий защиту разумного, проще делать из камня, который сам стал малым источником силы стихии земли. И тогда этот амулет не надо будет заряжать магу. Он будет в несколько раз мощнее своего аналога из других материалов. Не суть важно из каких. Более того, структура этого своеобразного материала уже будет магическим образом изменена. Так что, в данной ситуации, он сможет дольше выдерживать атаки противника. И при этом на него не нужно будет тратить энергию какого-либо одаренного. Пара дней полностью возместят всю потерянную энергию из такого источника. А если его поставить в качестве своеобразного накопителя в другой амулет, в котором тоже нужна сила стихии земли, и расположить там как минимум 3-4 кристалла накопителя, которые будут принимать от него энергию, то такой амулет станет куда сильнее. И именно подобный артефакт Юрий и собирался попытаться сделать в качестве своей выпускной работы из Академии, самодостаточной и достаточно простой, что, по сути, не ущемляет его собственных прав на подобную разработку. Ведь при его создании он будет использовать именно те знания, которые ему предоставят в Академии, и не более того, а то, что он использует для этого один из таких артефактов. Так что тут поделаешь. Таких камней у него уже валялось предостаточно. За те годы, пока он жил в темном лесу, Юрий запасся такими ресурсами в полной мере. Сейчас же он хотел просто пройтись по ближайшему лесу, потратить часть времени, и попутно, постараться собрать что-нибудь вроде лечебных растений, органов и костей измененных тварей, которые помогут ему компенсировать потери в артефактах, что случилось за это время. К тому же, как уже говорилось ранее, в темный лес охотники могли ходить хоть каждый день, только вот не все это делали. Юрий же хотел бы воспользоваться этим обстоятельством, чтобы не тратить время зря, просиживая его в этом трактире. Ведь пока он сидит на виду у всех, у этих индивидуумов могут снова появиться мысли попытаться на него надавить, и тогда, за ним снова придут. А ему это было пока что ни к чему. Дополнительно ко всему прочему, он старательно закупал у хозяина трактира всю ту продукцию, что тот успевал запасти для него. То же самое копченое мясо, колбасы, сыры и даже вино. Ну, вино давать паукообразному монстру он точно не будет, потому что не знает того, как именно это существо в пьяном виде себя поведет. Обычно те же люди, когда выпьют, набираются этакой храбрости и начинают, например, мериться друг с другом силой. А мериться силой с этим паукообразным монстром может быть себе дороже. А вот угостить этого монстра различными видами мяса, колбас или даже сыров, ему никто не запрещает. К тому же, это существо явно прекрасно понимает, что ему можно есть, а что нет. Поэтому, если после предложения Юрия этот паукообразный монстр от чего-то откажется, Юрий прямо при нем надкусит эту провизию. Именно для того, чтобы показать ему главный фактор, он предложил ему то, что ест сам, и не более того. Так что, уже на следующий день с утра пораньше, Юрий снова был возле ворот города, отправляясь в темный лес. Тут было еще несколько групп охотников, и чтобы друг друга лишний раз не нервировать, едва покинув ворота города, они тут же разошлись в разные стороны, двигаясь каждый своим маршрутом. Одна группа пошла в сторону мрачных земель, а остальные в темный лес. Юрий тоже отправился именно в темный лес, потому что у него были свои планы. При этом он старался держаться как можно дальше от других групп, чтобы его потом не обвинили в том, что с ними может случиться. Мало ли, вдруг они, по глупости своей, там где-нибудь погибнут, и кто тогда будет во всем случившемся виноват? Скорее всего тот, который ходит в лес как раз, когда исчезают люди. А то, что они сами глупцы, это уже никого не касается. Видимо, это все прекрасно понимали и сами охотники, потому что сразу постарались уйти как можно дальше в сторону от пути Юрия. Ну, ему так будет даже проще. Хотя он заранее подозревал, что кто-то из таких вот осторожных может попытаться перехватить его по пути, и таким образом нанести удар ему в спину. А это будет не так-то уж удобно, как ему хочется. Одно дело, когда он ждет нападения, и совершенно другое, когда упускает момент. Ну, не будет же он постоянно устраивать на пути ловушки, ведь в данном случае в такую ловушку могут попасть и невинные люди, которые всего лишь пошли в нужном направлении, а Юрий не хотел чужой крови, тем более невинных, на своих руках. А вот с теми, кто действительно будет его преследовать, разговор у парня будет коротким. Но в этот раз обошлось все без таких случайностей. Он достаточно быстро нашел небольшую поляну с лекарственными травами, которые тут же принялся старательно подрезать, не забыв оставить корни, и парой лепестков со стеблями. Ну, не стоит полностью вырезать такие растения, только глупец будет вырывать их с корнями, когда в дело нужно пустить именно сам цветок и верхние листья. А если нужен корень, то его лучше и брать тогда, когда растение уже отцвело и выпустило семена. Тогда ты не нарушишь баланс, и растения подобного сорта будут продолжать произрастать на данной территории. К тому же, такой корень, если выкопать молодое растение, особой пользы не принесет. Так что Юрий действовал, уже прекрасно ориентируясь в таких вещах. По пути он нашел скелет погибшего измененного оленя, которого явно убило какое-то более сильное существо. Об этом говорили следы зубов на его уцелевших костях. Юрий забрал этот скелет, который уже был объеден до абсолютно отполированных костей, по той простой причине, что ему эти своеобразные кости все равно пригодятся в качестве основы для артефактов. Однако он обратил внимание на следы. Следы возле этого скелета напоминали волчьи. Только вот этот самый волк, даже для измененного существа из темного леса, должен был быть слишком уж велик, почти как тот самый измененный медведь, около 6 метров в длину и не менее метров в холке. Это достаточно крупная тварь, которую следует опасаться, и на простом дереве от нее не спрячешься. Такая тварь одним ударом может тебя стряхнуть с любого дерева, ну, не с такого тысячелетнего, на котором Юрий тогда от кабана прятался, но все равно, с любого, которое будет поменьше, и с достаточно тонким стволом, как яблоко с яблоней стряхнет. А пытаться бегать по лесу между деревьями, старательно уклоняясь от этого чудовища, Юрию не хотелось бы. К тому же, эта тварь может быть достаточно старой, учитывая его размеры и силу, можно было понять и тот факт, что это существо должно было быть достаточно старым. По крайней мере, несколько лет, и несколько магических штормов, оно точно пережило. Иначе откуда такая сила и размеры? А раз все так, то и тварь может быть невероятно опасной, но и трофей из нее получится знатный, если все правильно провернуть. Так что парень решил попробовать проследить за этим существом. Тем более, что по его следам можно было найти и другие такие же скелеты, которые позволят парню обзавестись дополнительными ресурсами. А это тоже важно. Полный скелет всегда важен, особенно для того, кто хотел заняться, например, той же некромантией. А эта наука требует максимальные возможности для использования таких материалов. Конечно, лучше всего это делать в академии, например, заявив о том, что как артефактор он пытается сделать что-то вроде голема. Но тот же скелет более простой в употреблении и более легкий, чем, например, каменная основа для таких вещей. Это только в сказках можно взять кусок камня, нарисовать на нем несколько магических рун, и этот камень сам превратится в полноценного боевого голема, который все прекрасно делает. А ведь для этого необходимо потратить просто невероятные силы. Юрий уже разглядывал в магическом зрении тех самых големов, которые ранее охраняли бывшего архимага эльфов, а теперь выполняли его собственные приказы. И работа там была невероятно сложной. Например, даже на одном пальце руки такого голема необходимо было ввести не менее десятка магических плетений, начиная с укрепления материалов и гибкости на сочленениях, где должен быть сустав у пальцев. Также необходимо было добавлять туда и различные плетения вроде защиты от ударов магии, от воздействия на сами плетения, стихийной магии земли, которая могла подействовать на голема, если рядом будет источник подобной силы, имеющий для камня огромное влияние. И это только на одном пальце, а их на руках у голема было не меньше 10. Дальше идет кисть, и на ней тоже были магические плетения, которые не только связывали все эти суставы в единую систему, но и позволяли эффективно действовать ими, по необходимости. Как человек действует своими суставами, так и голем мог. И чем дальше от руки, тем сложнее становились все эти плетения, переплетающиеся друг с другом и взаимодействующие между собой. А уж про его голову тут и говорить не приходится. Хитрость была в том, что основные плетения, которые управляли големом, находились не в голове, а в грудине, под специальным магическим накопителем. Голова у него тоже была определенным органом, предназначенным для контроля ситуации и выполнения определенных функций, но не более того. Ее можно было отрубить, но голем продолжать действовать даже вне зависимости от того, что ты просто не сможешь им больше управлять. Однако он будет выполнять заложенную в него программу. И если это, например, защита какой-то территории, то даже обезглавленный голем будет продолжать это делать, пропускать тебя и убивать чужаков. Но командовать им и отдавать какие-то дополнительные приказы ты уже просто не сможешь. Это был факт, который приходилось учитывать, и который сам Юрий очень хотел бы изучить. Ведь в некромантии было нечто подобное, система магических плетений, которая из того же мертвеца создает подобие голема, поднимая того самого зомби. Чем можно воспользоваться, чтобы потом исправить ситуацию и сделать то, что ему так хотелось бы? Ведь наука создания големов была утеряна даже для эльфов. По сути, эти големы были изготовлены когда-то архимагами Земли, являющимися гномами. Слишком велико было их мастерство. Как уже их сам древний эльф получил, Юрия не интересовало. Скорее всего, либо хитростью, либо подлостью. По-другому гномы не отдали бы этих защитников в руки тех, кто впоследствии их просто предал и помог уничтожить. Сейчас же Юрий осторожно двигался по темному лесу. Его шаги были почти неслышны среди гниющих листьев и веток. Следы огромного измененного волка были хорошо заметны даже в тусклом свете, пробивающимся сквозь густую листву деревьев. Глубокие следы когтей на коре деревьев и огромные отпечатки лап на земле указывали на то, что эта тварь, созданная дикой магией, была не просто крупной, она была чудовищной. Уже потом парень узнал о том, что тот самый волк, которого Юрий преследовал, был настоящим монстром. Его огромная, напоминающая ящерицу, мускулистая туша была покрыта густой, жесткой чешуей. Этот измененный зверь передвигался с нечеловеческой быстротой, и каждая его лапа оставляла глубокие вмятины в земле. Для измененных существ этот волк действительно был старым и опытным хищником, чья сила и выносливость значительно превосходили все нормальные границы. Именно поэтому, заранее предполагая что-то подобное, Юрий был внимателен и сосредоточен. Он знал, что любой неверный шаг может стоить ему жизни. Прячась за деревьями и кустарниками, парень продвигался вперед, избегая любых звуков и лишних движений. По пути он собирал редкие лечебные травы, которые попадались ему под ноги, и тщательно хранил их в своих сумках. Каждая травинка, каждый листик, пропитанный магией леса, мог стать ценным ингредиентом для будущих зелий и настоек. И когда он подошел ближе к предполагаемому логову волка, то сразу же замедлил шаг и стал еще осторожнее. Звуки леса здесь казались ему приглушенными, словно сама природа боялась потревожить покой этой зверюги. Логово, вероятно, было где-то впереди, скрытое среди густых деревьев и зарослей, куда не проникал даже слабый свет. Приблизившись еще немного, Юрий остановился, прижавшись к стволу дерева, и внимательно осмотрел окрестности. Волк мог быть где угодно, и парень понимал, что у него будет только один шанс нанести удар. Он также тщательно проверял окружающую местность на наличие артефактов или предметов, которые могли бы усилить его магию или дать ему преимущество в предстоящей схватке. Вскоре его взор уловил светящийся камень, едва видный под слоем мха. Парень аккуратно извлек его, надеясь, что артефакт, наполненный, как ни странно, силой света, потом как-нибудь ему поможет в битве. И подобрав то, что его заинтересовало, он двинулся дальше, держа наготове оба клинка эльфийских рейнджеров и готовясь к последнему рывку. Продолжая крадучись двигаться между тенями леса, он все ближе подходил к логову огромного измененного волка. Лес вокруг него начал редеть, и впереди показалась открытая поляна, залитая тусклым светом, пробивающимся сквозь темные облака. Но Юрия не привлекало это тусклое свечение, его внимание приковали кучи костей, разбросанных по всей поляне. Эти останки принадлежали самым разным существам, от мелких лесных зверей до крупных хищников. Однако, большинство из этих костей явно принадлежало тем самым измененным тварям, которых хозяин этого логова, по каким-то неведомым причинам, решил сожрать. Многие кости были изогнуты, изломаны. Многие из них светились слабым магическим сиянием, свидетельствуя о магическом происхождении существ, когда-то владеющих этими телами. Неприятный запах смерти и разложения смешивался с запахом магии, создавая густую атмосферу зловещего ритуала, а не просто охоты. В центре поляны, возвышаясь над всеми этими останками, Сейчас стоял огромный измененный волк. Монстр выглядел еще более ужасающе, чем Юрий мог себе представить. Его тело было массивным и мускулистым, покрытым плотной, чешуйчатой кожей, которая отражала свет, словно полированная броня. Его когти, длинные и острые, напоминали кинжалы, а пасть была заполнена рядами острых, как бритва, зубов. Глаза волка, глубокие и злобные, светились странным фосфоресцирующим светом, отражая остатки магии, которая циркулировала по его телу. Этот волк точно был старым, и его возраст делал его не только сильным, но и опасно умным. Сейчас же он стоял на страже, явно чувствуя, что в его владение вторгся чужак. Чудовище внимательно осматривало окрестности, пытаясь найти источник угрозы. Каждый его шаг был осторожным и рассчитанным, как будто он мог чуять Юрия сквозь ветви и тени. Опасаясь быть обнаруженным этим монстром, Юрий остался неподвижен, стараясь слиться с окружающим его мраком. Он знал, что этот волк был не просто жертвой дикой магии, он был ее воплощением, полным опасности и неожиданностей. Злоба, хитрость и сила были на стороне монстра, и любой неверный шаг мог стать для Юрия последним. Так что, внимательно наблюдая за волком, Юрий начал обдумывать свою атаку. Ему нужно было выбрать тот самый момент, когда зверь потеряет бдительность, чтобы нанести точный и смертельный удар. Пока же он затаился в густых тенях у края поляны, наблюдая за каждым движением чудовища. Его сердце билось медленно, размеренно, как у опытного охотника, готовящегося нанести единственный, но смертельный удар. Он знал, что шанса на второй удар может и не быть, и единственный путь к победе – найти слабое место у этой жуткой твари. Замерев как какая-то чудовищная статуя, этот монстр продолжал внимательно осматривать окрестности, иногда поводя головой, обнажая массивную, бронированную шею. Этот хищник практически полностью был покрыт плотной чешуей, почти как монолитным доспехом, которая выглядела непроницаемой для обычного оружия. Но Юрий знал, что даже у самой толстой брони есть слабые места, суставы, места сочленения и, возможно, участки под животом. Именно поэтому он медленно достал из-за пояса один из мечей, снятых с эльфийских рейнджеров. Этот клинок был особенным, заточенный до безупречности и укрепленной магией эльфов, он мог прорезать броню, которую обычное оружие бы не взяло. Но чтобы использовать этот клинок максимально эффективно, Юрию нужно было подойти близко и ударить в самое уязвимое место. После чего он тихо, почти беззвучно, выдохнул, успокаивая нервы и сосредотачиваясь на предстоящем ударе. В это время волк сделал несколько шагов в сторону, и Юрий заметил, как под тяжелым, бронированным телом твари прогибается земля. И вот, наконец, он увидел то, на что так надеялся. То самое место, где чешуйчатый покров зверя был менее плотным, прямо под животом, где сходились несколько пластин брони. Там кожа зверя была практически не защищена, лишь слегка прикрыта. Прекрасно понимая, что это может быть его единственный шанс, Юрий аккуратно прицелился. Его тело было напряжено, но в то же время сосредоточено и готово к быстрому и молниеносному движению. Он подождал, когда волк сделает очередной шаг, чтобы это место оказалось в пределах досягаемости. И как только зверь на мгновение замер, Юрий молниеносным движением выскользнул из своего укрытия. Его шаги были быстрыми, но бесшумными, как у настоящего хищника. Он стремительно подбежал к волку сзади, держа меч наготове, и, собрав все свои силы, метнул свой клинок в уязвимое место под животом чудовища. После такого подлого броска клинок вошел глубоко, пробив чешуйчатый покров и достигнув внутренних органов зверя. Волк яростно взревел, и его рев эхом разнесся не только по поляне, но и по всему ближайшему лесу. Монстр попытался развернуться и атаковать, но его тело начало ослабевать. Юрий же, не теряя ни мгновения, вырвал клинок из раны и снова вонзил его, нанося второй удар, чтобы гарантированно добить зверя. Хищник резко пошатнулся. Его мощные лапы задрожали, а затем, испустив последний хрип, гигантское тело рухнуло на землю, заливая все вокруг черной кровью. Хотя парень все равно отскочил подальше в сторону, готовый к любым неожиданностям. Но монстр был мертв. Взглянув на поверженного врага, Юрий понял, что снова добился успеха. И только после этого он сделал глубокий вдох, успокаивая сердце, которое теперь билось с удвоенной силой. Задача была выполнена, и теперь ему нужно было извлечь все, что только возможно, из тела этого опасного монстра, не привлекая других хищников своим присутствием. И для начала Юрий внимательно осмотрел поверженное тело монстра, пытаясь определить то, какие именно части этого чудовища могли бы стать полезными материалами для его алхимических исследований и создания артефактов. Несмотря на то, что тварь была огромной и казалась неуязвимой, он знал, что внутри нее скрывается множество ценных ресурсов. Аккуратно разрезав уже и так поврежденную брюшную полость зверя, Юрий извлек огромные, пульсирующие органы. Его руки уверенно и точно работали, извлекая сердца, печень и железы, в которых, как он знал, могли быть сосредоточены эссенции магии. Каждую из этих частей он старательно помещал в особые герметичные сосуды, чтобы сохранить их свойства до тех пор, пока он не сможет сделать все необходимое для их обработки. Особое внимание он уделил желудку и нервным узлам монстра. Такие вещи могли содержать следы той самой дикой магии, которая, вероятно, и привела к таким мутациям. Эти образцы были особенно важны для дальнейших экспериментов. Найдя и извлекши несколько крупных магических кристаллов, бывших, по своей сути, кристаллизованной эссенцией маны, спрятанных в тканях чудовища, Юрий едва удержал удовлетворенную улыбку. Такие кристаллы были крайне редкими и ценными. Не оставив без внимания и костную ткань, Юрий начал отделять чешуйчатую броню и массивные кости зверя, которые могли пригодиться для создания мощных магических щитов или других защитных артефактов. Он знал, что даже кровь и внутренние жидкости этой твари могут быть ценными ингредиентами для сложных алхимических формул. И лишь когда с телом чудовища было покончено, Юрий тщательно осмотрел поляну. Стараясь не упустить ничего ценного, он тщательно перебрал все кости, разбросанные по земле. Среди них он нашел несколько маленьких камней монстров, пропитанных магической энергией. Хотя они и были небольшими, каждый из них представлял значительную ценность, особенно для алхимика или артефактора. Не удовлетворившись только добычей из логова монстра, Юрий продолжил обследовать местность вокруг. Неподалеку он нашел еще одну поляну, где росли редкие лекарственные травы. Их листья и стебли светились слабым магическим светом, что свидетельствовало о том, что они тоже впитали дикую магию этого леса. Юрий осторожно собрал каждую травинку, понимая, что из них можно будет приготовить мощные лечебные зелья или усилить свои алхимические составы. Закончив сбор, Юрий осмотрел поляну в последний раз, убедившись, что ничего не оставил. Теперь его мешок был полон ценнейших материалов, каждый из которых мог стать основой для создания невероятных артефактов или эликсиров. Удовлетворенный проделанной работой, Юрий вновь сосредоточился на своей цели – безопасно покинуть это место, избегая внимания других хищников и монстров, которые могли бы привлечься запахом крови или магической аурой его добычи. В город Тарвал-Лен возвращался через несколько дней, как следует поохотившись и убив еще несколько измененных существ. Хотя таких крупных среди них уже не было, но даже те самые измененные белки, которых была целая стая, могли кому хочешь испортить жизнь. Такие вроде бы безобидные существа, после изменений, становились очень агрессивными и сильными, и они больше напоминали каких-то хорьков-переростков, скрестившихся с белками. А учитывая тот факт, что они могли планировать, прыгая с дерева, можно было понять, что такой подарочек, свалившийся прямо на голову, мог быстро снять скальп с зазевавшегося охотника. Шерсть у них была достаточно красивая, и шкуры можно было продать. Органы, хоть и маленькие, но насыщенные магией, тоже были полезны. Может быть потому, что они были выше над поверхностью земли, когда попали под влияние дикой магии. Этого Юрий не знал, однако ему удалось обнаружить гнездовье таких тварей и перебить их, добыв аж 6 штук, а ведь каждая такая тварь могла заставить нервничать целый отряд из 5 охотников. Попутно он собирал все, что только было возможно, и пока охотился в одном месте, установил тот самый артефакт для сбора магической энергии и иссушил источник силы огня, заполучив как минимум 5 малых источников этой силы. Удобная штука, можно будет использовать для создания какого-нибудь атакующего или защитного амулета этой стихии, но это все уже дело будущего. Сейчас же парень просто направлялся в сторону города, уже привычно осматриваясь по сторонам, и не забывая подниматься на деревья, чтобы сверху посмотреть подозрительное место, где могла быть какая-нибудь засада. Естественно, что возвращался он отнюдь не по тому самому пути, по которому заходил в темный лес. Он уже привык так делать. Если кто-то и будет его ждать, то наверняка постарается выследить именно по следам, и поставит засаду именно там, где он уже прошел. Ну, здесь такие правила были. Люди предпочитали возвращаться с любой охоты или поиска, что в темном лесу, что в мрачных землях, именно по проверенной ими ранее территории. Но сам Юрий не был настолько наивен. Тем более, что он не гнушался использовать свое магическое зрение, которое позволяло ему достаточно быстро и эффективно проходить опасные места, чего у других просто не было. Так что, даже если его кто-то и ждет, то Юрий обойдет эту засаду стороной. По пути ему дважды приходилось прятаться. Сначала, когда он столкнулся с группой охотников, которые только-только шли в темный лес, среди которых он, кстати, заметил и парочку новичков, старательно крутивших головами по сторонам и державшими на изготовку свое оружие, в отличие от остальных, которые выглядели более расслабленными, а потом и для того, чтобы пропустить другую группу, идущую уже в город. Судя по тому, как они довольно улыбались, хотя и устало, а двое вообще были ранены, им повезло, ведь они тащили с собой тушку убитого измененного оленя. Это был довольно молодой олень, видимо, по своей глупости, попавший под влияние дикой магической энергии, поэтому особого толку от него нет, но продать как трофей его и его органы вполне получится, и десяток другой золотых монет они все-таки получат, а для простых людей это деньги, тем более, что, судя по всему, охотились они практически всего лишь два дня, и это прекрасно, с учетом того, чтобы поблизости от этих земель был тот самый измененный волк, а на самой опушке бушевал измененный медведь, можно было понять, что практически всю ближайшую живность, достаточно безобидную, эти монстры старательно выбили. И, по сути, им нужно было время, чтобы найти эти теперь уже безопасные территории для того, чтобы начать здесь искать пропитание. Ну, сравнительно безопасные. Ведь люди тоже этих измененных существ в покое не оставят, и будут пытаться найти данную добычу, чтобы получить и собственную выгоду. Это Юрий практически сразу, как только убивал измененных существ, старательно из их органов добывал всю необходимую эссенцию, хотя несколько органов, не очень ценных, он оставил на продажу, для местных алхимиков, иначе от него не отстанут, и будут ходить по пятам, буквально выпрашивая что-нибудь ценное, хотя в ближайшее время должна была начаться та самая ярмарка, скорее всего, сейчас все охотники и поисковики будут приберегать свои трофеи именно для этих торгов, но Юрий продавал то, что может испортиться, или перерабатывал. Свои запасы эссенций маны и других эссенций уже пополнил, и даже перевыполнил свой план по добыче таких ресурсов. Ко всему прочему, в городе он задерживаться не собирался. Сейчас, именно после того, как он сходил на охоту в темный лес второй раз, он просто отдохнет, покупается, снова пополнит запасы пищи, и снова уйдет. Только в этот раз уже в мрачные земли, ведь времени у него мало, значит нужно раздобыть как можно больше ценных ресурсов, чтобы потом целый год не думать о таких проблемах или сложностях, которые он может получить в этой ситуации. А свои деньги он все же получит, хотя бы от того самого артефактора из Академии, который скупит у него все и не глядя. Так что планы у него были достаточно амбициозные. Попутно, уже вернувшись в город и перекусив как следует, Юрий отправился в свою комнату, чтобы доделать амулет, который готовил для гоблина-ювелира. Там дело оставалось за малыми. Всего лишь вставить в кристаллы плетения, используя эссенцию маны, и собрать сам амулет, закончив работу. После чего этот артефакт можно будет передать гоблину, который на данный момент работал с тем самым оружием из перевитого с магией титана. Конечно, Юрию хотелось бы как можно быстрее получить желаемое, но он понимал, что в таких делах торопиться не стоит. Спешка в этой ситуации могла все испортить, так что он предпочитал не давить на этом старика. Пусть спокойно сделает то, что Юрию нужно, а уже потом парень сможет разобраться с этим оружием. Тем более, что он заранее попросил, чтобы тот либо сам изготовил, либо заказал у кузнеца своеобразные заготовки в виде учебных мечей, полностью повторяющих эти клинки. Ведь ему нужно было привыкать к весу этого оружия и его балансу, а это не так-то легко. И в учебном бою использовать такое оружие ему бы не хотелось, потому что так легко можно было лишиться своего наставника. Судя по тому, что ему дали спокойно отдохнуть, закончить амулет, и даже вернуть этот своеобразный артефакт гоблину-ювелиру, каких-либо приказов по его персоне местный руководитель до сих пор не получил. Ну, что же, Юрию так даже спокойнее. Он снова скупил у хозяина трактира голова вепря все, что только было возможно, и через день уже опять с утра пораньше стоял у ворот, ведущих прочь из города. Только в этот раз он уже направился к мрачной земле, что явно вызвало определенное удивление у городских стражников. А это уже было настораживающим фактором. Чего это они удивляются? Ну, пошел охотник-поисковик туда, куда ему надо, а не туда, куда они хотят. Это его личное дело. То есть они ждали, что он пойдет именно туда, в темный лес. Скорее всего, его там мог ждать сюрприз. Зато теперь те, кто готовил сюрприз ему в той стороне, будут вынуждены бежать за Юрием в другую сторону. А в таких ситуациях положение дел может кардинально поменяться. Ведь, по сути, в данном случае им придется его догонять. А это опять же спешка, которая приведет их к провалу. Так как парень сам прекрасно понимал, что подобное не случайно. А когда он заметил, что едва он отдалился от ворот города, оттуда выскочил какой-то паренек и помчался в сторону темного леса, буквально налегке, без каких-либо доспехов или оружия, то понял, что не ошибся. В темном лесу его ждала засада. И вот этот самый паренек, скорее всего, самый молодой из стражников, что стояли на воротах, сейчас бежал предупредить тех, кто там сидит, о том, что нужный им парень ушел в другую сторону. Значит, следует ждать очередных желающих поживиться за его счет. Ну, что же, его дух-наставник до сих пор еще делал тот самый ритуал, ему там могли понадобиться какие-нибудь дополнительные ресурсы, вроде жертвоприношений, или жизненных сил очередных идиотов. Пусть они пополнят его запасы, а сам Юрий посмотрит на то, что эти индивидуумы из себя представляют. А что, ведь кто-то же решил, что имеет полное право на него охотиться. Теперь их самих будет ждать сюрприз, скорее всего, очень неприятный. Но все зависит от того, решат ли они его сейчас преследовать, или же банально оставят это дело на самотек. Приняв решение выяснить то, кто же решил поохотиться на него, Юрий затаился в густых кустах у края дороги, едва дыша, чтобы не выдать свое присутствие. Сквозь плотные ветви, спустя всего пару десятков минут, он увидел, как мимо него с грохотом копыт пронеслась группа всадников. Их спешка и напряженные лица ясно говорили о том, что они не просто патрулируют местность, они кого-то или что-то ищут. И первым в группе ехал высокий мужчина, облаченный в прочные доспехи из черной стали, покрытые тонким слоем пыли. На его шлеме блестел серебряный герб, а на правой руке – кожаный наруч с выгравированным символом. Этот человек выглядел как опытный воин, его широкие плечи и уверенная осанка внушали уважение. В руках он держал короткое копье, его наконечник сверкал даже в тусклом свете, пробивающемся сквозь кроны деревьев. За ним следовали другие воины, облаченные в похожие доспехи, но их снаряжение казалось менее качественным. У некоторых вместо копий были длинные мечи, закрепленные у седел, у других – короткие луки, что те держали наготове в руках. На каждом воине была надета накидка с гербом, темно-зеленая ткань, украшенная вышитыми серебряными нитями, символизирующими их принадлежность к одному из отрядов местной стражи, которые достаточно легко было разглядеть под темными плащами, что должны были скрыть этот факт. Но, сейчас именно из-за спешки, они неслись во весь опор, и ветер просто раздувал полы плащей, открывая глазам Юрия этот факт. Также Юрий заметил, что среди этих стражников были и несколько более легких всадников, вероятно, разведчики. Они были облачены в кожаные доспехи, которые не сковывали движений. Один из них, молодой человек с коротко остриженными светлыми волосами, явно выделялся среди остальных. Его движения были непривычно ловкими для обычного стражника, а на его поясе виднелись два тонких меча с необычно изогнутыми лезвиями. Под его плащом Юрий успел заметить яркий светящийся камень, что свидетельствовало о том, что он был одаренным магом. Однако особое внимание Юрия привлек другой человек, чуть позади основной группы. На первый взгляд, он выглядел как обычный стражник, но его плащ был накинут так, чтобы почти полностью скрыть одежду. В какой-то момент, когда плащ немного откинулся, Юрий увидел знакомую накидку, характерную для местных стражников, с вышитым символом, который он уже встречал в приграничных городах. Этот человек явно старался не выделяться, но его скрытность только усиливала подозрения Юрия. Да и сами кони, на которых ехали всадники, были прекрасно вымуштрованы. Большие, мощные животные с короткой, но блестящей шерстью, говорили о том, что эти лошади были специально подготовлены для таких задач. Их широкие груди и крепкие ноги позволяли легко преодолевать долгие дистанции. На каждом коне были седла с высоким бортиком и креплениями для оружия, что еще раз подчеркивало боевую готовность этой группы. Когда всадники проносились мимо, Юрий затаил дыхание. Он знал, что если бы его обнаружили бы, то ему пришлось бы столкнуться с серьезной угрозой. Эти люди явно не просто искали кого-то, они были готовы к бою и явно преследовали конкретную цель. Юрий остался на месте, терпеливо ожидая, пока последний всадник скроется за поворотом дороги. Он специально позволил группе всадников отдалиться, прежде чем начал осторожно следовать за ними. Он двигался бесшумно, как тень, прячась за деревьями и кустами, внимательно следя за их перемещениями. Ловкость и опыт, приобретенные за годы охоты, помогали ему оставаться незамеченным. Он понимал, что эти люди опасны, и если они действительно преследуют его, он должен быть готов к любому развитию событий. Солнце медленно клонилось к закату, окрашивая небо в багрово-оранжевые тона, когда Юрий заметил, что всадники сбавили темп и начали искать место для ночлега. Они выбрали небольшую поляну, недалеко от границы мрачных земель. Место было выбрано не случайно. Оно предоставляло хороший обзор, и, что важнее, спина была прикрыта густым лесом. Однако, как отметил Юрий, они явно недооценили опасность, исходящую не только от того, кого они преследовали, но и от самого леса. Некоторое время он просто наблюдал за тем, как всадники слезли с коней, начали распаковывать свое снаряжение и разводить небольшой костер. Их разговоры доходили до него обрывками, но ему удалось уловить, что они были уверены в том, что обогнали свою цель, считая его лишь простым пешим поисковиком, который не мог двигаться так быстро, как они на своих лошадях. Эта самоуверенность могла стать их фатальной ошибкой, ведь именно знание местности, которого у них просто не было, и позволило Юрию выйти в нужное место раньше них. Там, где им приходилось старательно объезжать территорию, он проходил напрямую, что и сыграло свою роль. Так что, считая, что Юрий находится еще в пути, они очень сильно ошибались. Когда темнота окончательно поглотила лес, и костер стал единственным источником света на поляне, Юрий начал готовиться к ночной атаке. Он знал, что эти люди не усвоили главного правила. Охотясь на него, они сами становились добычей. Это был его лес, его территория, и он знал, как использовать ее преимущества. Так что для начала он медленно и аккуратно проверил свое снаряжение и убедился в том, что артефактный лук натянут и готов к бою, а тяжелые боевые стрелы, способные пробивать даже доспехи, наготове и находятся под рукой. Его клинки, трофеи с эльфийских рейнджеров, острые и надежные, как всегда, висели на поясе, готовые к моменту, когда понадобится ближний бой. И даже пара ножей для метания всегда были под рукой, так что он был готов к столкновению. Чего нельзя было сказать про тех, кто достаточно спокойно устраивался на ночлег в достаточно опасном месте, для них опасном. Затаившись на краю выбранной ими поляны, он внимательно изучал каждый шаг своих противников, просчитывая план атаки. Он знал, что самым эффективным будет ударить ночью, когда их бдительность ослабнет. Для него это была не просто тактика, это было искусство выживания. В этом лесу он был не просто охотником, он был его хозяином. А когда ночь уже полностью поглотила лес, и звук потрескивающего костра был единственным, что нарушало тишину, Юрий начал медленно продвигаться вперед, подбираясь к своей цели. Он был готов преподнести этим самонадеянным охотникам урок, который они не забудут, если вообще переживут. Юрий знал, что в ночи, при мерцании костра, он практически невидим в плаще эльфа-рейнджера. Его движения были бесшумны, а шаги – легки и невесомы, как у хищного зверя, подкрадывающегося к своей добыче. Он продвигался через тени леса, каждый шаг приближая его к лагерю, где дремали преследователи. Часовой, единственный стражник, оставленный на посту, сидел у костра, погруженный в свои мысли. Свет от огня слепил его, делая практически беспомощным в условиях ночи. Юрий понял, что этот человек не представлял угрозы, но все же действовал крайне осторожно. Он был слишком опытен, чтобы недооценивать противника даже в таких обстоятельствах. Медленно, без лишнего шума, Юрий подкрался к дежурному стражнику со спины. Его рука плавно скользнула к эфесу клинка, но вместо того, чтобы ударить его в сердце лезвием, парень решил действовать без кровопролития. Одним точным и быстрым движением он нанес удар по затылку стражника. И этот мужчина лишь коротко вздохнул и потерял сознание, падая вперед. Юрий тут же подхватил его, чтобы тот не упал в костер, и быстро связал ему руки и ноги. Веревка была крепкой, так что он сразу позаботился о том, чтобы пленник не мог пошевелиться, если вдруг придет в себя раньше времени. Переходя к следующей цели, Юрий продвигался от одного спящего к другому, действуя так же аккуратно и быстро. Он подкрадывался к каждому, как тень, и каждый раз его действия были одинаково точны. Ловкие руки сначала наносили оглушающий удар, потом вязали крепкие узлы, связывая пленников прежде, чем те успевали осознать, что происходит. Так что его план сработал безупречно. Никому из них так и не удалось ни проснуться, ни оказать сопротивление. Юрий даже успел проверить их на наличие оружия и артефактов, забрав все ценное, что могло пригодиться ему или Айлтиону. А когда все были связаны, он снова достал из своей сумки путешественника големов, и те послушно встали перед ним, готовые к выполнению приказов. С их помощью Юрий погрузил пленников на лошадей, которые также стали частью трофеев. Големы работали молча и методично, следя за тем, чтобы ни один из связанных не упал с седла. А закончив с погрузкой, Юрий бросил последний взгляд на опустевший лагерь, чтобы убедиться в том, что ничего не оставлено, и только затем направился в сторону лагеря Айлтиона, ведя за собой лошадей с пленниками. Он знал, что эти люди дорого заплатят за свою ошибку. Темный лес был суров, и Юрий был его неумолимым проводником. Как если это было ожидать, древний эльф был рад подобной добавке к его ресурсам. К тому же, часть коней тоже пойдет на жертвенный алтарь, а часть, впоследствии, пригодится для тех самых стражей, которых Юрий сможет использовать как охрану и слуг. Тем более, что внешность их будет пластична, они смогут даже лица свои менять. Именно поэтому Юрий и решил называть их безликими. Так что, передав такие неожиданные трофеи Айлтиону, парень все же отправился дальше в мрачные земли. Как только наступил рассвет, конечно, кто-то мог бы заявить ему о том, что это было жестоко. Только вот когда тот же самый одаренный из этого отряда все же пришел в себя, и Юрий всего лишь припугнул его тем, что припечет его пятки углями, этот молодой парень сам все рассказал. Рассказал о том, что их на это дело подговорил тот самый новый управляющий, который сейчас от имени местного графа Фольк управлял городом Тарвалль. Ему хотелось получить то, что никто не мог, и поэтому он хотел вынудить Юрия подписать с ним магический договор. А учитывая тот факт, что парень не собирался так поступать, можно было понять, что в этой ситуации его можно было только заставить силой это сделать. Потом, конечно, можно было бы говорить все, что душе будет угодно. Но если ты подписал договор с таким разумным, да еще и магический, то у тебя просто не будет выбора. И он даже совершенно не подумал о том, что раз Юрий учится в академии, то он одаренный. И вполне возможно, что у него уже подписан магический договор с кем-то другим. Соответственно, становилось понятным и то, что он просто не сможет подписать другой договор, пока не выполнит предыдущий. Однако сейчас самого парня это все уже никак не интересовало. Раз эти индивидуумы сами вызвались на подобную охоту, прекрасно понимая, что их может ждать, то это уже их проблемы. Тем более, что сейчас ему надо было идти дальше. Юрий собирался проведать своего приятеля, обитающего на территории мрачных земель, а также и попытаться проверить территорию гораздо глубже на участке руин огромного города. Да, он понимал, что эти территории часто меняют свое местоположение. Судя по всему, чем ближе эти территории были к центру этих земель, тем чаще они могли менять свое положение в пространстве. Именно поэтому, при уходе на территорию мрачных земель, Юрий специально оставил на границе тот самый своеобразный маяк, который ранее использовали эльфы. Даже если его самого с каким-то участком территории перенесет куда-то вдаль, парень все же сможет определить направление, куда именно ему нужно двигаться, и тогда он сможет найти выход из положения. Кстати, эта странность, связанная с перемещением территорий, тоже была одной из весомых причин, по которой те же самые поисковики и охотники предпочитали ходить только по границе мрачных земель, или заходить от силы на 1.5-2 пеших дневных перехода внутрь, но не более того, потому что банально опасались попасть в такую своеобразную ловушку, из которой потом просто никуда не денешься. Однако, имея под рукой магический маяк, и возможность двигаться в нужном направлении, Юрий имел шанс выйти из такой ловушки, хотя и не без проблем. Вряд ли он успеет выйти в этой ситуации из опасных земель недели за полторы, так можно и надолго застрять. И тогда его просто не пустят в город Тарвалы, банально ожидая, что он превратится в монстра. Ну, что же, чтобы удивить этих умников, Юрий с удовольствием попутешествует. Тем более, что в данном случае он может раздобыть и что-нибудь весьма ценное. Ведь таким образом он попадет туда, где не было еще никого из местных жителей. Снова бой. Как парень и предполагал, когда он появился на территории того самого паукообразного монстра, и выложил перед этим своеобразным чудовищем то самое копченое мясо, что запас за последнее время, этот необычный монстр изрядно возбудился. Несколько раз он скакал вокруг, а потом принес все-таки несколько весьма своеобразных трофеев, один из которых ничем другим как головой дракона назвать было невозможно, хотя это были кости. Ну, череп дракона точно ни с чем не перепутаешь. Тем более, что клыки у этого черепа были точно такие же, как тот самый, что он получил от гоблинов в оплату за свои товары. Также тут был целый набор этих костей, а также чешуя и оставшиеся куски шкуры. Теперь-то Юрий и сам видел, что кожа дракона, сама по себе, не требует выделки. Хотя она очень прочная, но даже лоскуты этой своеобразной материальной основы, из которой можно сделать очень многое, сохранили свою эластичность, что позволяло их использовать даже сейчас, спустя многие годы после гибели хозяина. Также среди этих костей паукообразный монстр выложил и довольно крупный, практически размером с два кулака Юрия, кристалл, который был похож на камень монстра. Вот только вот он был более правильной формы, что позволяло его использовать, не разделяя и не пытаясь как-то сгладить внешний вид, например, той же огранкой у ювелиров. Кстати, с этим тоже могли быть определенные проблемы, ведь такой кристалл во время огранки можно было повредить, разрушив именно внутреннее содержимое, которое и было той самой магической начинкой, позволяющей концентрировать магию и собирать ее из окружающего мира, а так было очень легко потерять ценный предмет. Именно поэтому алхимики практически никогда не пытались огранить такие кристаллы. Но если все сделать правильно, и учесть все линии натяжения в камне, то можно было не только сохранить его свойства в полной мере, но и получить достаточно красивый артефакт, который будет больше похож на украшение, что тоже имело определенное значение. Так что, ему было сейчас о чем думать, и куда идти. И переночевав в безопасном месте, парень направился дальше, вглубь территории мрачных земель. Тем более, что сейчас ему нужно было провести тщательную разведку территорий, куда впоследствии он сможет привести экспедицию из Академии. Именно поэтому, он старательно двигался вглубь этой территории, ночевал в очередном безопасном месте и отправлялся дальше, по своим делам. На всякий случай он по пути подстреливал слабых тварей, вроде двуглавых змей, или же тех самых тушканов, или на продажу, или же для того, чтобы приманить свежей добычей каких-нибудь монстров покрупнее, что будут поблизости. Он уже понимал, что в его положении рассчитывать на честное сражение с какими-либо монстрами вообще не приходится, поэтому не гнушался наносить такие удары, которые кто-то может посчитать подлыми. Но чужое мнение в данном случае Юрия не особо интересовало. Также, по пути, он старательно обходил всякие подозрительные места, вроде тех самых мест, зараженных скверной или порчей, так как понимал, что опасность от них исходит нешуточная. При этом присматривая поблизости различные предметы, наполненные плетениями или дикой магией, все это могло стоить определенных денег. Даже если он сам не сможет что-то использовать, всегда можно такие товары продать, при этом рассказав какую-нибудь жуткую легенду о том, где именно он их нашел, всегда можно было повысить цену такого товара, если уж очень постараться. Да, за эти 9 месяцев территорию тут очень сильно покорежило, сделал Юрий глубокомысленный вывод, когда более-менее осмотрелся на ранее знакомых территориях, например, в том самом месте, где раньше был дом с гнездовьем огромного ворона, сейчас стояли какие-то другие руины. Это еще хорошо, что территорию паукообразного монстра никуда не перебросило, иначе Юрию бы пришлось искать общий язык с каким-нибудь другим хозяином территории, и не факт, что то существо могло бы оказаться настолько сговорчивым и даже приветливым. Внимательно осматривая открывшиеся ему новые руины, Юрий понял, что здесь ранее было что-то очень значительное, так как эти руины занимали достаточно большую площадь, и даже сохранившиеся осколки этого здания, в некоторых местах превышали 9, а то и все 10 этажей в высоту. А приблизившись к ним еще ближе, он понял, что и подвалы у него были весьма значительные, в несколько этажей, и то, вниз. Зачем кому-то было строить такие непонятные и запутанные лабиринты из металла и камня, Юрий просто не понимал. Однако сейчас он понимал то, что в этом здании может найти что-нибудь ценное, не говоря уже про неприятности на свою голову. Ведь, по сути, не стоило забывать и о том, что раз это здание не было им ранее проверено, то внутри можно наткнуться на каких-нибудь новых монстров, которые преподнесут ему весьма опасные сюрпризы. Так, а это что такое? Уже привычно осматривая всю территорию магическим зрением, которое после воздействия паукообразного монстра на его разум неожиданно усилилось, Юрий заметил, что некоторые источники магической силы, которые он обнаружил даже сквозь все эти слои камня и металла, что напрямую свидетельствовало об их силе, позволяют себе перемещаться. И это настораживало. Кому еще нужно бродить с места на место по подобным руинам? Только какому-нибудь хищнику или монстру. Однако это точно были не дикари, с которыми он уже ранее сталкивался. Те существа не носили внутри себя подобных источников магической силы. А значит, необходимо подумать о том, как понять, что это такое, и чем ему может грозить. Не так уж и далеко от этого места Юрий заметил еще и гнездовье довольно крупных двухголовых змей, которые, в отличие от своих сородичей, живущих ближе к краю мрачных земель, были не только крупнее, но и опаснее, потому что плевались ядом. Прямо на глазах парня, один из тушканов слишком уж легкомысленно приблизился к такой твари, легко высунувшейся из своего убежища и плюнувшей сразу из двух пастей прямо ему в морду. Тот только и успел что взвизгнуть и рухнуть, дергаясь в конвульсиях. После чего из ближайших щелей выползло еще несколько таких же тварей, а имеющиеся поблизости тушканы постарались смыться подальше от опасной зоны. Я что-то не понял. Они плюнули две одновременно в одну точку. Это что же получается? У них яд тоже двухкомпонентный, задумчиво выдохнул Юрий, пытаясь понять все то, что перед собой видит. Более того, в данной ситуации он заранее подозревал нечто подобное. Ну, как бы эти твари таскали бы у себя во рту подобный яд, также похожий на кислоту. Если он даже довольно плотную шкуру тушканов, живущих достаточно далеко от границы, легко, буквально за мгновение, в решето превращает, то что бы он сделал с их собственным горлом и теми самыми железами, которые его вырабатывают? Это он понял, когда заметил, что эти твари что-то не поделили возле добычи, и одна тут же плюнула своим ядом в другую. Плевок был такой же, две головы плюнули в одну точку, и факт остался фактом. Одну голову двухголовой твари просто испарило, и добить ее уже не составляло особого труда. Так что Юрий прекрасно понял, что если одна голова будет чем-то занята, то вторая может хоть обплеваться до потери пульса. Пользы от этого не будет никакой. Интересно, а как отличаются такие же твари, но живущие ближе к центру этих руин? Тихо себе под нос усмехнулся Юрий, представив на мгновение, что те твари либо летают, либо имеют больше голов, либо ходят на задних лапах. А что, если вот та самая гидра, которую они вместе с паукообразным монстром с трудом угробили, и есть родственником этих самых двухголовых змей, только откуда-то из центра данной территории? Жуть какая! Это что же получается? Они-то с одной такой тварью с трудом справились. А если там целое гнездо таких существ? Но его сейчас радовало только одно. Та тварь была старой и очень сильной. Судя по размеру камня монстра, который достался Юрию, этому существу было не менее 1000-1500 лет. По крайней мере, так можно было определить именно по размеру самого этого своеобразного кристалла. А такие монстры не терпят рядом посторонних, иначе им своей добычей делиться придется. Но, на всякий случай, Юрий все равно подстрелил парочку этих двухголовых змей, которые отползли немного в сторону от гнезда, старательно забрав трофеи раньше, чем все змеи попытались найти того, кто напал на их территории. Вот же злые твари, стоит только ранить одну из них, которая успеет подать сигнал тревоги в виде вибрирующего шипения, пробирающего даже до костей, и все эти существа, которые имеются в гнездовье, а их там могло быть до сотни, тут же выползают в ту самую сторону, где произошло столкновение, именно для того, чтобы найти врага. И если подождать, должна вылезти самая крупная тварь, скорее всего, та самая матка. Но рисковать попасть в ловушку этих существ Юрий просто не мог, слишком их много было, да и заплюют все вокруг своей кислотой. Тут и не спрячешься нигде. Лучше так не рисковать. Конечно, Юрий взял на заметку это место, рассчитывая впоследствии потом вернуться сюда, и все же попытаться разорить это гнездо. Но это будет не так-то легко сделать, как можно подумать. Проще было бы, кого-нибудь подставив под удар, выманить всех этих тварей, которые попытаются поймать убийцу. В то же самое время, он просто будет сидеть поблизости от гнезда, где-нибудь на высоте, в стороне от зоны конфликта, банально ожидая того самого момента, пока выползет самая главная тварь, чтобы нанести удар ей, забрав эту тушку, постараться сбежать. Получится это или нет, Юрию сейчас неведомо. Однако он знал одно, эта тварь должна быть достаточно большой, а учитывая количество младших особей, тут без помощи не разберешься.